Еще вопросы, и они связаны с прошлым материалом. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Подробнее о кротости и смирении сердца. Как их достичь и пути, ведущие к кротости и смирению. Мудрая кротость, смиренно мудрее, и как с кротостью наставлять противников. Кротость вообще-то, это эквивалент приблизительный, ласковый. Ведь иногда очень трудно найти подходящий эквивалент значения слов библейских на сегодняшний день. Но мы немножко понимаем, что это ласковый, кроткий, без бунтарства. С одной стороны, мы вроде понимаем, что такое кроткий, но иногда получается, что не хватает слов, чтобы выразить это. Я часто смотрю в словари толковые, которые поясняют слово, но оно оказывается очень далеко от настоящего значения. Особенно, когда дело касается Библии. Вы хорошо понимаете, что библейские термины, они более глубокие, чем просто мирские. Как и поведение, и мышление, это тоже более глубокое. А то кроткий, ласковый. А тот, который, не будет давать сдачи, даже тогда, когда надо ее дать, по мирским стандартам. Вот с кротостью ласково наставлять. Вы хорошо понимаете, что можно одно и то же сказать разным тоном, и будет восприниматься по-разному. Выслушать можно по-разному, можно выслушать внимательно, можно выслушать и ухмыляться. Вы больше не захотите разговаривать со мной в таком случае, правда? Вы поняли меня, о чем я говорю? И сказать можно по-разному. Можно сказать «на», брат, можно сказать «на». И он больше не будет брать. Хотя оно то одно и то же. Вроде бы «на», это ж хорошо, «на», то «дай», то плохо. А «на», это ж хорошо, но надо можно это «на» так выразить, что никто не захочет брать то, что мы даем. Потому именно Дух сам имеет место. И вы, наверное, наблюдали не один раз, когда говорятся проповеди, и они правильные с одной стороны, но не придерешься, но они бывают в разном духе. Если человек будет говорить о любви, но с обидой и с обидой не будет восприниматься. Если о любви говорить с любовью, то же самое сказанное, но воспринимать совершенно по-другому. Потому что дух другой. Когда обличает Господь, то написано, печаль тоже приходит. Но это печаль ради Бога и приводит к неизменному покаянию. Когда обличает человек, или еще хуже, дьявол, а дьявол тоже умеет обличать. Но он не обличает, он чернит. Надо ставить разницу. Обличить и чернить. Обличить человека и чернить человека. Я думаю, вы тоже понимаете разницу. Вроде бы одно и то же, но не одно. Потому что не тот дух, не тот дух. И поэтому очень важно. Одна из причин, почему верующие люди не имеют мира и покоя, как раз затрагивается именно вот этот вопрос. Христос звал всех и говорил, придите ко мне все, кто? Труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и бремя, вы помните. Но научитесь от меня, если вы придете к Богу и возьмете какие-то обязательства на себя, и захотите служить Богу, но не научитесь быть кроткими и смиренными, вы никогда не найдете покоя. Потому что мы живем в таком мире, когда ничто не способствует миру и покою. Наоборот, обстоятельства складываются так, чтобы если вы даже и имеете покой, чтобы его нарушить и отнять. И это не зависит от вас. Вы можете быть наполнены самым глубоким миром, самым хорошим расположением ко мне. А я к вам нет. И вы ничего не сделаете. Но вы что можете сделать, несмотря на то, что я к вам буду относиться очень плохо, никуда не годно. Но если будете правильно понимать вещи, иметь глубокий мир, то я все равно не смогу вас вывести из равновесия. Понимаете, о чем я говорю? Потому что, ну, я не смогу этого сделать. Но если вы сами не на должном уровне, тогда я это очень легко сделаю. Тогда получится скандал. Поэтому, если между двумя человеками произошел конфликт и скандал, то виноваты оба. Один был главным в этом вопросе, другой от него зависел. Но, тем не менее, он не имел этого духовного уровня, чтобы научиться в этой обстановке быть дружелюбным. Вы знаете, это непросто и нелегко. Почему Библия и говорит, если возможно с вашей стороны, то будьте в мире с кем? Со всеми людьми. С вашей стороны. Не имеется в виду чья-то сторона. Если я сегодня беседую с кем-то из вас, а у вас претензии к кому-то, кого вообще сегодня в собрании здесь нету, то я же на него повлиять не могу. Я только могу повлиять на вас, чтобы вы спокойно воспринимали то отрицательное, которое идет от того человека. И ваше счастье будет в том, что ваше сегодня сердце переменится. Вы по-другому будете реагировать, вы по-другому будете воспринимать все. Так что, ну что ж, человек неверующий, ну что из него возьмешь? Ну, хотя бы с этой точки зрения. Ну, что с него взять, с неверующего человека, который мертвый по грехам и преступлениям? Ты же от него не дождешься ничего толкового, если говорить по большому счету. И даже уже в этом смысле слова будешь немножко по-другому реагировать на обиды и на отношения. Потому Христос говорил, я вам предлагаю мир, но вы научитесь от меня, ибо я кроток, ласковый, и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Что такое смирен? Это человек, который смирился с той обстановкой, в которую Бог его поставил, и не бунтуется внутрь себя. Ведь можно возмущаться. Господи, почему ты разрешил или допустил такое и такое сделать со мною? Разве я хуже других? Разве у меня стаж меньше? Разве я чем-то, ну, немножко обладаю потенциалом меньшим, чем тот человек? И вот ему хорошо, а мне плохо. Почему у них всегда все хорошо склеивается, а у меня всегда какие-то проблемы есть? Почему? То есть человек, который прекрасно понимает, что Бог допускает что-то в жизни, прежде всего для того, чтобы усовершенствовать самого человека, чтобы изменить его образ мышления, изменить его отношение к окружающей обстановке. Человек, эту, так сказать, в своем разуме аннулирует этот факт, что если Бог допустил в мою жизнь что-то, он что-то от меня требует. Вот мы всегда требуем, Господи, помоги мне, ты смири того человека, ты его накажи, ты его то-то. Мы никогда не ставим вопрос, а почему ты дал доступ ко мне, этому человеку? Вы поняли мою мысль? Ведь у Бога ничего не бывает бесцельным. Это нам кажется, что это пришло потому-то и потому-то, это пришло потому-то и потому-то. А оно пришло, оно давно пришло бы. Но когда Бог увидел, что есть смысл допустить, тогда Он и допустил. И если бы мы ставили, Господи, почему в мою жизнь это пришло, то все было бы по-другому. Но мы этот вопрос никогда не ставим. Мы ставим, почему он со мной так поступает? Если бы поставили вопрос, почему, Господь, по отношению ко мне, ты допустил, что ты увидел во мне? Наверное, нет смирения. Ну, наверное, не могу смириться с тем, что есть. Не могу смириться с потерей. Не могу смириться с тем, что приобрел не то, что надо, куда ты, Господи, смотрел. Но я не могу, я бунтуюсь постоянно. То есть не могу смириться с той обстановкой, в которую Бог поставил. И масса вопросов к Богу, и масса претензий. Но если мы знаем, что самое главное, Бог сохраняет нас во спасении, а Бог имеет дело с нами, то это должно быть настолько сильным аргументом не разбиваться перед лицом Божьим, все остальное второстепенное. Вы понимаете мысль, логику, как я веду вот это направление? Если бы нам сказали, Бог оставил тебя, или Бог с тобой никого хоть не хочет иметь дело, это была бы трагедия. Уже здесь щемираться, утиравшись спасение, не надо, надо воевать за спасение. Но спасение у тебя никто не забирал. Кусок хлеба у тебя никто не забирал, и у меня, правда? И то, что надо, есть на сегодняшний день у меня. Так почему же я бунтуюсь? Почему я не могу смириться с тем, что есть, что было, и что, может быть, ожидается, если это есть? Потому Христос и говорил, я вас призвал, и я вас зову, я вам обещаю. Но есть одно условие. Если вы не смиритесь, то покой, о котором вы мечтаете, он будет далек от вас. И сегодня, как вчера был, и позавчера. Придите, научитесь от меня, ибо я кроток и какой? И смирен сердцем. И только тогда, что вы сделаете? Найдете покой душам вашим. А если нет, вы его никогда не найдете. Бог, в принципе, мог бы отвечать на все наши запросы и с этой стороны дать нам покой. Ну, хочешь самолет? На тебе самолет. Хочешь танк? Получай танк. У нас часто вот такие запросы бывают, если параллель провести. Но Бог видит, что ты ж тогда несовершенный в характере, а Богу надо характер совершенный. Потому что написано, туда ничто нечистое не войдет. И это нечистое, как правило, связано с нашим характером, с нашим поведением, с нашими запросами, с нашим внутренним человеком. Этот внутренний человек с запросами сегодняшнего дня, он просто-напросто не найдет радости там на небе. Поэтому Бог, когда планирует что-то в отношении нас, то он планирует так, чтобы вытрясти нас как следует, чтобы вы могли смириться с тем, что он делает, и впоследствии напоминать нам, тогда найдете покой душам нашим. Вашим, а мы говорим сегодня нашим. Тогда найдем покой душам нашим. Второе слово, которое здесь напомнило, смиренно мудрее. Вот как раз-то в смирении есть великая мудрость. Я, наверное, в Пинске на конференции молодежной. В прошлый раз этот вопрос не стоял. Смиренно мудрее, мудрость. Смысл мудрости в чем заключается? Мудрость всегда ведет к жизни. И формула мудрости библейская – смысл плюс разум. Вы помните, у Иова написано, кто дал смысл разуму? То вот разум копит знания, факты. А смысл или логика – расставляет эти знания так, чтобы достигнуть намеченной цели. Вот я, допустим, знаю что-то из Библии. В чем заключается мудрость? Я, допустим, хочу показать вам сегодня, что смиренномудрие или смирение – это благо и для тела, и для души. Значит, я должен взять все тексты Писания, логически выстроить одно за другим, чтобы доказать вам, что все-таки покой и мир в смирении находятся. То есть воспользоваться тем, что есть, чтобы достичь цели. Вы, наверное, знаете, что есть люди, которые практически на память знают Писание, но они не могут сказать ни одной толковой проповеди. У них не хватает мудрости воспользоваться, расположить одно за другим, чтобы достичь цели. Хотя, где-то написано «скажет», где-то написано «скажет», как написано «скажет», а проповедь сказать не может. Он не может. Расположить все так, чтобы достигнуть цели, то мудрость это делает. Но, если это Божья мудрость, то мудрость всегда ведет к жизни. Дьявол тоже умеет оперировать тем, что он умеет, но она ведет к смерти, и поэтому уже называется хитрость. Отрицательный полюс, если одним полюсом назвать мудрость, то вторым крайним полюсом будет хитрость. Но мудрость ведет к жизни, а хитрость ведет к смерти. Вот и вся разница. А потенциал один. Вот почему умные люди очень опасны для общества. Если они свихнутся, то они очень много могут наделать вреда. У них, оказывается, огромный потенциал и способности, но они направлены во вред. И вы все это знаете хорошо в жизни. что самый опасный человек – это умный человек. Если он направит свой разум на то, чтобы помочь вам, он много сделает. Но если вы его харчите, чтобы навредить вам, тоже много сделает. И гораздо больше сделает, чем просто человек, ну, таких среднего уровня. И вы помните, что Соломон имел большую мудрость, да? Он ее выпросил, чтобы управлять народом, выпросил для того, чтобы уметь различать, что есть добро и что зло. Это была основная причина, что дай мне мудрость. Он не говорил, что я хочу песни писать, я хочу быть большим математиком, дай мне большую мудрость. Он говорил так, я хочу различать, что есть добро и что зло. Потому что мне придется решать вот эти вопросы не один раз в своем государстве. И вы помните, что в самом начале перед ним предстали две женщины-блудницы. У каждого было по сыну. Но однажды они обе уснули, и одна заспала своего ребенка. Ну, задавила просто-напросто. И она взяла, отняла у своей соседки. Они жили вместе. И положила себе под бок. И когда-то встала, мертвая, глянула, так это ж не ее. Но она не видела, когда забирали ребенка. Ну, кому надо идти? Кто рассудит? Чей ребенок? Конечно, надо идти к царю. И царь в то время очень хорошо рассудил. Мудрость всегда стояла на стороне жизни. И он такой, сегодня говорят, Соломоново решение очень часто. Когда вот в таком случае нужно какое-то особое решение мудрое, и когда кто-то, значит, предлагал путь разрешения конфликта, то если это было очень мудро и сильно и правильно, то назвали это, говорит, Соломоново решение. И вот что делает Соломон. Он говорит, давайте сюда живое дитя. Мертвое ж никому не надо. А теперь принесите мне меч. А теперь разрубите дитя пополам и отдайте одну часть одной, а другую другой. Мудрость знала, что мать родная всегда будет стоять за то, чтобы жив был ребенок. И это разумно. Он пришел на землю, чтобы жить, чтобы что-то принести на землю. И мудрость хорошо просчитала, что мать будет стоять на стороне жизни. И когда он объявил, разрубите живое дитя пополам и отдайте половину одной, половину другой, то та, которая была матерью, она сказала, отдайте ей живое дитя. А другая сказала, рубите, пусть не будет ни мне, ни тебе. Соломон послушал и сказал, отдайте ей живое дитя, она его мать. Вы понимаете, что такое мудрость? Мудрость к жизни ведет. Она стоит на стороне жизни. И сохранить жизнь, это уж мудрость, правда? Убить мудрости не надо. И поэтому именно вот с этой точки зрения смиренно мудрее. В смирении есть мудрость. И для духа, и для тела. Человек, который бунтуется, он постоянно находится в напряжении. Он постоянно недоволен. У него постоянно расшатаны нервы. Он постоянно не досыпает. Да где мудрость такого человека? А у смирения есть мудрость. Он даже в трудной обстановке, он чувствует себя спокойно. Вы понимаете? Значит, смиренно мудрее. Даже само слово одно, смиренная мудрость, мудрость и смирение. И смирение – это часть мудрости. Что за разум у человека, который действительно от какой-то земной потери спать не может месяцами? Нету ее этой мудрости. Это глупость. Да мало того глупость. Это что-то вредное весьма. Вот почему Христос, когда говорил, я вас зову, но вы научитесь от меня. Потому что если вы не научитесь и не поймете, то вы никогда и нигде не будете иметь покоя и мира. И как с кротостью наставлять противников? Ну, опять-таки, ласково. Вы знаете, есть такой принцип. При беседе с людьми, при наставлении, с ними можно беседовать и убеждать их в чем-то до тех пор, покуда они не выходят из себя. Если вы уже заметили, что он выбился из мирного духа, прекращайте говорить, ничего не получится. Это вот бесполезная работа. В таком положении человек будет знать, что он поступает неправильно, и тем не менее сознательно будет защищаться и доказывать, что вы не правы, а он прав. И если вы еще выйдете из себя, тогда совсем будет плохо. Почему Священное Писание напоминает? Это послание к Галатам, 6 глава, с 1 стиха и ниже. Если упадет человек в какое-нибудь согрешение, то вы, духовные, что делаете? Исправляйте таковых. В каком духе? Кротости. Наблюдай за собой, чтобы самим не быть искушенными. Значит, вот эта духовная атмосфера, она очень заразная. Можете прийти с самым хорошим расположением духа беседовать. Но если ваш собеседник взорвался, то если вы к этому не готовы, то и вы готовы взорваться. Столкновение на столкновение идет. Но если вы спокойны, то он тоже успокоится. Да, он может покричать минуты, две, а кричать-то не с кем. Вы же не кричите. Кричать может тогда, когда два кричат. А когда один кричит, другой молчит, то чего кричать? Он же не глупый кричать, когда на вас вы не реагируете. И дьявол, он не глупый. Если он видит, что недостигатель, он будет другой путь искать. Но я не говорю про одержимых. Там совсем другое. Я говорю про тех, которые где-то дьявол имеет влияние, но они контролируют ситуации разумом и могут оценку делать справедливую своим действием. Это будет бесполезно тогда. А когда вы не выдержали, и тот не выдержал первый, то, конечно, будет конфликт. Вот с кротостью. Чтобы зло могло потонуть в вашем мире и в вашем спокойствии. Если вы зайдете в какой-нибудь дом, вы помните это место Писания тоже, и говорите, то всегда говорите как? Мир вам. И если там будет сын мира, то ваш мир почиет на нем. Но если там будет человек немирный, то что, вы потеряете мир? Да нет, мир ваш к вам и возвратится. Вы ничего не теряете. Абсолютно ничего не теряете. Если будет сын мира, значит, вы своим миром умножили число мирных людей и больше укрепили его мир. Но если будет человек бунтарского духа, то ваш мир к вам возвратится. Так что не переживайте, что его не приняли. Поэтому здесь именно вот Евангелие, это Евангелие спокойствия. И оно учит человека хранить мир и покой в самых различных ситуациях. Это для его же блага, для его же собственного блага. Вы, наверное, каждый из вас, в той или другой мере, когда-то в жизни испытывали огорчение, правда? И после этого огорчения вы болели долго. Это ж пошло вам во вред. Если бы это было нормальным явлением, быть обиженным, быть огорченным, быть обожженным, и нормально было, то пусть бы оно и продолжалось бы. Но вы же болели, и болезнь усугублялась. И не лучше ли было бы быть спокойным? Вы поняли, как я веду речь? Мы думаем, что это нормально. Впоследствии видим, какое же это нормально, когда истерзало все. Я мог считать себя правым. Но если я после некоторого времени почувствовал, что я вообще обессилен, то какой же я прав? Там, где прав, там духовный рост. Там спокойствие, там мир, там благополучие. Если я считаю себя правым, но я потерял остатки спокойствия, то при чем такая правота? Зачем она нужна кому? Поэтому вот от нашего мышления очень часто, от нашего отношения к окружающим нас событиям зависит не только отношение людей к нам, но и наше к ним, и наше состояние духовное. А Божья цель такая, хотя бы не расцвела смоковница. Вы помните это место Писания? Если даже виноградная лоза не даст плода, если не станет рогатого скота в стойлах, то и тогда что? Я должен быть спокоен. Потому что в конце концов это не самое главное. А если оказалось, что это виноградная лоза, это смоковница, рогатый скот в стойлах, стал дороже спасения Божьего, то вы знаете, что то хорошо, что Бог так и делает. А выхода-то другого нет. Но как иначе? А как иначе делать? Если я сегодня христианин и говорю, что для меня самое главное – это вечность, но я готов эту вечность отбросить из-за чего-то, из-за обиды какой-то, из-за чего-то, ну, то Бог, надо работу со мной делать. Это же перестановка ценностей. Это же неправильная расстановка. И Бог смотрит не на то, что мы говорим, а на то, как мы живем. Потому что в нашей жизни очень часто наши слова расходятся с делами. Правда? Сознательно или несознательно. Неправильно понимаем или бессильны. Бывают бессильны. Голова хорошо понимает. Вы помните это выражение из башни? Око видит, а зуб не имет, да? Так голова понимает, а сердце не способно на это. И если голова правильно понимает, мы тогда будем в смирении принимать все действия Божьи, которые Бог будет делать с нашим сердцем, чтобы наше сердце приняло эту истину Божию. Несмотря на то, как мы себя будем чувствовать. А чувствуем мы себя тяжеловато в таких случаях. Потому что это все выдирается с кровью, со слезами, с переживаниями. Но Бог, тем не менее, делает. 2 Коринфянам 4:10. Апостол Павел говорит: «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертном нашем теле». Там, кажется, написано. То написано «в нашем теле». Можете проверить, что такое мертвость Господа Иисуса, чтобы открылась жизнь. Здесь я уже попрошу и вас самих немножко подумать, в чем заключалась мертвость Господа Иисуса. Для чего Он был мертвый? Для греха. И когда грех не царствует в нашем теле, тогда жизнь Божия будет жить в нас. Если он будет царствовать, не будет жизни. То здесь очень прямо написано: всегда носим в своем теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Мертвость для греха, жизнь для добрых дел, если говорить конкретно. Потому что если грех будет овладевать нами, то не будет той жизни. Потому что законы смерти и законы жизни, они конфликтуют между собой. Или одно, или другое. Или столкновение одного с другого. Но мирно они не уживаются никогда. Но вы сейчас поняли, что значит носим мертвость Господа Иисуса в теле нашем, чтобы жизнь Иисусова открылась. Если бы Иисус хотя бы один раз согрешил, Он же не стал бы нашим Спасителем. И никакой жизни Он не дал бы нам. Но он был мертвый для греха. И тогда жизнь полноценная, она не просто была, она просто бурлила в нем. Поэтому это закон. Как практически в теле жертвовать или жертвенность, трудно прочитать Христа. Может, кто написал, может, вы скажете устно. Ну, если я правильно понял, что означает эта мертвость? Означает одно – не делать греха, а делать доброе. Каждый день. Но для того, чтобы каждый день эта жизнь была в нас, тело было мертво для греха, то первое – это ежедневная, сердечная молитва, чтобы Господь укрепил наш дух.